56. Поставив предел потоку доносов и тем приобретя славу умеренности, Тиберий направляет Сенату письмо, в котором просит о предоставлении друзу трибунской власти. Это наименование было придумано Августом для обозначения высшей власти. Не желая называться царем или диктатором, он, однако, хотел выделяться среди магистратов каким-нибудь титулом. Позднее он избрал себя сотоварищем в этой власти Марка Агриппу, а после его кончины Тиберия Нерона, смотри примечание 65-е, дабы не оставалось неясности, кого он назначил своим преемником. Примечание 65-е. Будущего императора Тиберия. Конец примечания. Он считал, что благодаря этому будут рассеяны злонамеренные надежды других. Вместе с тем он был уверен в преданности Нерона и непоколебимости собственного величия. И вот, руководствуясь этим примером, Тиберий разделил с друзом верховную власть, тогда как при жизни Германика выбор между ними оставлял нерешенным. Начав письмо с просьбы богам обратить его замысел ко благу республики, он в сдержанных выражениях и ничего не преувеличивая обрисовал нравы молодого человека. У него есть жена и трое детей, и он в том же возрасте, в каком сам Тиберий был призван божественным Августом к несению тех же обязанностей. И теперь, не поспешно и необдуманно, но после 8-летнего испытания, после того, как Друз подавил мятежи и успешно завершил войны, он привлекает его, триумфатора и дважды консула, к соучастию в хорошо знакомых ему трудах.